Глава 25. Простите, я не могу. Уже через время она стоит перед зеркалом, полностью собранная. Терри выбрала темно-зеленое платье с серебряной вышивкой по подолу, подходящей к ее цвету волос, которые служанка уложила в прическу. Делала она это умело и быстро, украсив локоны заколкой в форме белой лилии. Сколько таких девушек прошло через ее золотые руки? Терри была даже немного удивлена. «Вы очаровательный, Лэри», — произносит она, отступает, довольная своей работой. «Очень красиво», — делает комплимент Терри. «Тогда пойдемте. Мажордом проводит вас до залы». Терри берет медальон со столика, сжимает его в пальцах. Выходя из комнаты, Терри оборачивается на дверь купели, будто мантикор где-то рядом. Служанка проводила до лестницы, где ее встретил высокий мужчина. Его жилистое тело напоминало столетний дуб, такой же узловатый и прочный, как его корни. Мажордом был и так довольно зрелого возраста, с седыми висками и цепким, как рыбацкие крючки, взглядом. Он молча проводил невесту до зала через многочисленные лабиринты коридоров с десятком дверей. В этом дворце вполне можно было заблудиться. Они не вышли на улицу, как предполагала Терри, попав сюда со стороны живописной цветущей лужайки. Шли, углубляясь в сердцевину основного комплекса. По дороге Терри не скучала, разглядывая богатую, кружащую голову обстановку, погружаясь в солнечные потоки, что падали через сотни высоких огромных окон. Попадались большие глубокие камины, живописные гобелены, статуи, потрясающие цветы в напольных изящных вазах. Она рассматривала мозаику под ногами и сверкающих на солнце разноцветных стекляшек. Если бы не спешка, Терри бы рассмотрела каждую вещь лучше, но тогда бы точно за день не добралась до императора. Но когда мажордом открывает двустворчатые двери, Терри собирается с мыслями. Волнение разгуливает в груди непонятной смутной тревогой. Дыхание учащается, как и грохот сердца. Она чувствует пряный аромат вместе со сладким виноградом. Мажордом отступает, уступая Терри дорогу. Девушка сглатывает, собирает волю в солнечном сплетении и делает шаг внутрь, смотря на потрясающий высокий потолок с переливающейся самоцветами огромной люстрой и словно серебристым водопадом, льющимся в центр зала. Здесь было меньше света, а то, что попадало через прикрытые портьерами окна, собирала эта гигантская люстра. Терри представила, какой от нее должен быть свет вечером. А еще девушку впечатлили статуи крылатых чудовищ по обе стороны от входа. Так сильно напомнили Рейвена. Только крылья этого были словно орлиными, а такие же ядовитые скорпионьи хвосты изгибались в воздухе. Терри хотела пройти к одной из статуй и прикоснуться к камню пальцами. По телу пробежался холодок, когда двери за ней закрылись. «Где же сам император?» Терри бросает взгляд в сторону окон и замечает его. Мужчина и сейчас производит впечатление. Величественный, занимающий все пространство зала. От него исходит сила. Терри чувствует ее. От Рейвена тоже исходит сила. Мощная, поглощающая. Только все же они отличались. Если у Рейвена она направлена на то, чтобы захватить, то у императора... Проникнуть в каждый уголок души и занять место. Именно это она сейчас и чувствует, когда мужчина смотрит на нее своими холодными голубыми глазами. «Прекрасно выглядите, Терри Лин Эклин», — произносит он. Голос добирается до девушки и пробирается под кожу. Терри ничего не отвечает. Она не привыкла получать подобное внимание. Особенно от мужчины, от кого она старалась держаться подальше. Император улыбается, но не строго. Терри понимает, что делает что-то не так. Наверное, нужно что-то ответить, но не знает, что. Инхальд разворачивается и дает знак Терри приблизиться. Девушка подбирает платье и медленно ступает по блестящему, почти стеклянному полу, на котором изображено такое же крылатое существо. Каблуки цокают, отдаваясь от свода потолка. Стекляшки в люстре, казалось, звенят. Терри встает перед ним, расправляя плечи, держа осанку прямо, как будто тело знало, что нужно делать. «Расскажи, откуда ты приехала? Где жила до этого? Хочу узнать о тебе больше». Инхальд закладывает за спину руки и смотрит на девушку пристально, магнетически. «Я прибыла из Таувера. Я жила скромно, Ваше Величество». Решила Терри общаться так же, как его советник Листингброк. Странно, но сейчас она не хочет рассказывать о том, где жила весь этот год. И, к счастью, император не стал настаивать на подробностях. «Так что за трагедия с тобой произошла?» Затрагивает самый важный вопрос, из-за которого Терри здесь. Терри сжимает медальон в ладони. Сомнение пускает корни все глубже. Стоит ли ему раскрываться? Чувствует некоторое сопротивление. Почему? Ведь она приехала именно за этим. Разобраться с прошлым, снять проклятие, обезоружить своих врагов и получить покровительство. Пусть она не станет ничьей невестой, но она получит решение своих проблем. Тогда что ее так сдерживает? Император добр, благоразумен и великодушен. Внимательно отнесся к гостям. В конце концов, принял Терри на отбор. «Дело в том...» Волнение разыгралось не на шутку. Терри сжимает в пальцах медальон, камни больно впиваются в ладонь. «Год назад случилось необратимое. Я...» По позвоночнику проходит холодок, опускаясь к пояснице. «Что с ней такое? Еще утром она была полна решимости. А сейчас? Ее трясет? Интуиция кричала, что не нужно раскрывать себя. Не сейчас. Может, это так действует проклятие? Ведь перед ней тот, кто может ей помочь». Терри поднимает взгляд и тут же отводит, избегая зрительного контакта. «Простите, Ваше Величество, я не могу сказать».